Выход пятый. Прежние, кроме Нины и чиновника. Князь в сторону. «Я отомщу тебе. Вот скромница нашлась. Пожалуй, я дурак, пожалуй, отречется. Но я узнал браслет». Баронесса. «Задумались, а князь?» Князь. «Да многое раздумать мне придется». Баронесса. «Как кажется, ваш разговор был оживлен, о чем был спор?» «Князь, я утверждал, что встретил в маскераде». «Баронесса, кого?» «Князь, ее». «Баронесса, как Нину?» «Князь, да, я доказал ей». «Баронесса, без стыда, я вижу, вы в глаза людей злословить ради». «Князь, из странности решаюсь иногда». Баронесса, так пощадите хоть заочно, к тому же доказательств нет. Князь, нет, только мне вчера был дан браслет, и у нее такой же точно. Баронесса, вот доказательство, логический ответ, такие же есть в каждом магазине. Князь, я ныне все изъездил их, и тут уверился, что только два таких. После молчания. Баронесса, я завтра ждам совет полезный Нине, не доверяться болтунам. Князь, а мне совет какой? Баронесса, а вам смелее продолжать с успехом начатое и дорожить побольше честью дам. Князь, за два совета вам я благодарен вдвое. Уходит.